— сказал он, пододвинув ферзя в сторону. «Но как, по-вашему, мир может развиваться без магии? Вы говорите так, будто у вас есть какие-то конкретные идеи». Я улыбнулся, понимая, что немного увлекся. Конечно, я не мог рассказать ему о своем прошлом мире, но идея о техническом прогрессе без магии была слишком интересной, чтобы не развить ее. Да и видел я уже труды на эту тему, как и те, что изучили магическое направление как основное. «Ну, это всего лишь предположение», — сказал я, делая вид, что задумываюсь. «Например, что если бы мы смогли создать машины, которые не нуждаются в магии? Паровые двигатели, электричество, телеграфы — все это можно было бы делать без использования маны и работы магов. Представьте себе мир, не ограниченный лишь магией, а блага, созданные технологиями, доступны каждому». Андрей Алексеевич внимательно слушал, его глаза горели любопытством. Для человека, который всегда интересовался магией, мысль о мире без нее была чем-то новым и захватывающим. «Ты говоришь так, словно уже видел это», — заметил он. «Может быть, в моих фантазиях и снах?» — с легкой улыбкой ответил я, слегка пожав плечами. «Но кто знает, может, однажды кто-то попробует реализовать эти идеи. Да и в целом, думаю, подобные мысли посещают многих мыслителей». Младший сын императора задумался. Я, можно сказать, видел, как его разум начал работать, просчитывая возможные варианты, хотя его внимание явно отвлекалось от шахматной доски. Это дало мне возможность продолжить свою атаку. «А это электричество. Что это? И паровые двигатели. Никогда раньше не слышал об этом». Все же легко сказать лишнего, когда в прошлой жизни подобное было привычным делом, а в этой нужно было фильтровать информацию. Но благо это был последний мой ход, и я мог сместить акцент с этого вопроса. «Мат», — сказал я, закрывая последним конем путь отступления вражескому королю. Принц замер. Его глаза расширились, как будто он не мог поверить в то, что только что произошло. Он вскочил со стула, обошел доску несколько раз, рассматривая расстановку фигур. Ферзь Андрея Алексеевича был пойман в ловушку, которую я расставлял с самого начала партии. «Потрясающе!» — воскликнул он, наконец остановившись. «Так гамбит вначале был лишь блефом. Я и подумать не мог. Вы заманили меня в ловушку, и я даже не заметил. Что ж, эта победа по праву ваша, Максим». Он снова сел за стол, его улыбка была широкой и искренней. «Видимо, мне все же придется рассказать все, что я знаю о вашей матери Марии». На этом моменте я почувствовал, как внутри меня что-то зашевелилось. Вопросы о матери всегда оставались для меня великой тайной, о которой ни отец, ни дядя Эд не хотели говорить. Я знал слишком мало о ее прошлом, и каждый новый фрагмент информации был для меня бесценным.